Этьен Морис Фальконе. Годы жизни 1716-1791. Когда зима подарит нежность. Сразу же после воцарения Екатерины II льстивые царедворцы предложили запечатлеть облик ея в камне. Сенат уже принял соответствующее постановление, но Екатерина, захватившая престол всего несколько недель назад, сочла это преждевременным. Она объявила себя наследницей и продолжательницей дел Петра Великого и повелела воздвигнуть памятник ему. Начались поиски подходящего скульптора. В 1765 году русский посланник во Франции князь Голицын сообщил императрице, что такой человек найден. Ему было уже около 50 лет, когда он узнал о том, что в далекой северной столице, на берегу самой полноводной в Европе реки, должен возникнуть некий величественный памятник в честь основателя города и реформатора страны, пишет Феликс Каменецкий. Философ Дидро написал императрице Екатерине II, что исполнителем может быть только скульптор Фальконе. В нем бездна тонкого вкуса, ума и деликатности. И вместе с тем он не отесан, суров, ни во что не верит. Добрый отец, а сын от него сбежал. Любил до безумия любовницу и свел ее своим нравом в могилу. Корысти не знает. Через год, в 1766-м, Этьен Морис Фальконе, главный скульптор Северской фарфоровой мануфактуры, был приглашен в Петербург. За 8 лет, таковы условия контракта, он должен разработать модель памятника и подготовить ее к отливке. Именитый скульптор отправился в чужую страну не один. Все тяготы дальнего пути с ним разделила талантливая и прелестная ученица Мари-Ан Кало. Но после оживленной переписки между Петербургом и Парижем, восторгов и широких жестов Екатерины, холодная официальность придворного церемониала. Вместо обещанного императрицей родства душ – дистанция положений, все более откровенного равнодушия. Единственно близкая и понимающая душа – Мари-Ан Кало, ученица и помощница, приехавшая из Парижа вместе с 50-летним мэтром, но никак не упомянутая в заключенном с ним контракте, рассказывает доктор исторических наук Молева. Мари-Ан на момент появления в России было всего 18 лет, из которых она лишь 2 года училась скульптуре. Незадолго до отъезда Фальконе в Россию ему позировал просветитель Дени Дидро. И вдруг, когда были нанесены уже последние штрихи, молоток, брошенный с досадой мастером, превратил портрет в груду осколков. Фальконе сравнил свою работу с бюстом, который Мари одновременно делала с той же модели. Победа 17-летней девушки была слишком очевидной. Фальконе тут же пообещал никогда больше не браться за портреты. А Дидро отныне беспокоился о судьбе юной Мари. «Если вы не сделаете счастливым ребенка, последовавшего за вами к черту, и я об этом узнаю, то берегитесь, этого я вам никогда не прощу». Он писал Фальконе уже в Россию. А в другом письме вопрошал: «Вы не женаты? Тем хуже для вас, мой друг, потому что я знаю единственную женщину, на которой вы в состоянии жениться. Вот уже 2 года, как все считают вас мужем и женой». Талант маленькой Кало по-настоящему любопытен, считает Нина Молева. Бог весть, какими путями обстоятельства рождения и детства не выяснены. Туманно сообщают биографы. Год назад она оказалась в мастерской скульптора. Кто были ее родители, родственники, покровители, неизвестно. Близкая ко двору дама писала одному из своих заграничных корреспондентов: «Господин Фальконе приехал в наш город. Наша государыня пригласила его, чтобы сделать статую Петра Великого. Он привез с собой свою воспитанницу 18 лет. Это феномен! Не уступая ни одной из представительниц нашего пола, она обращена преимущественно к скульптуре. Помещение для мастерской скульптору отвели на Невском проспекте, в доме напротив Малой Морской. Во дворе построили наклонный помост, напоминающий пьедестал памятника. Лучшие наездники взлетали на него, подымали лошадь на дыбы и вот так над пропастью застывали на мгновение. Фальконе часами наблюдал за движениями коней. В каждом письме скульптора Екатерине упоминание: «Госпожа Кало кончила один бюст и готова начать другой». Генрих IV, великий князь Павел Петрович и его супруга Сюлли, Дидро, Даламбер, сообщает Нина Молева. Кроме того, в послужном списке Мари Анн медаль в честь фаворита императрицы Григория Орлова, бюсты самой Екатерины, портрет Фальконе. Три раза принимался мэтр за модель головы Петра, но императрица не одобрила ни одну из них. Однажды, когда мастер пришел из дворца особенно печальный и обескураженный, мадемуазель Калло попросила у него разрешения попробовать сделать свой собственный вариант. Девушка проработала всю ночь и на другой день показала учителю готовый эскиз. Фальконе поспешил отвезти его во дворец. Успех был полный. Петр I, Мари Калло. Сочетание необузданной воли и болезненной напряженности, силы и внутреннего противоборства, стремление во что бы то ни стало победить и глубокой усталости, властности и ума, пишет Нина Молева. От этого человека, считают искусствоведы, можно ожидать великодушия, жестокости, прозрения, полной ослепленности. Екатерина II распорядилась назначить Мари Калло пожизненную пенсию в 10 тысяч ливров и избрать ее членом Российской академии художеств. Это была первая женщина-академик, которая еще к тому же не исполнилась даже 20 лет. Однако к изваянию головы Петра, которую мы сейчас видим на памятнике, юный академик отношения не имеет. Фальконе заимствовал у своей ученицы лишь портрет. Сходство верно и талантливо схвачено ею, но голову он вылепил сам. В 1775 году мастер решил приступить к окончательной отливке. Когда работа подходила к концу, случилось непоправимое. Заснул дежуривший у печки литейщик, и расплавленный металл хлынул на деревянный пол. Была уничтожена вся верхняя часть памятника. Пострадал в начавшемся пожаре и Фальконе. Все надо было начинать заново. Точнее, самому Фальконе предстояло повторить кое-какие отдельные детали, а вот Калло — полностью всю работу. В 1773 году, без предупреждения, в Петербурге появился сын Фальконе, Пьер. Странные взаимоотношения между отцом и сыном. Странный приезд. Пьер — живописец, но отец не знаком с его работами. Он готов просить Екатерину о внимании, но открыто признается, что не знает, заслуживает ли того Пьер. И как проба — портрет Калло, который Фальконе отец просит разрешения представить во дворец. Екатерина не в восторге, но и не отказывает. Портрет не понравился, как, впрочем, и все остальные работы Фальконе сына. В Петербурге Пьеру было решительно нечего делать. Нина Молева. Спустя 2 года под предлогом устройства семейных дел Мари направилась в Париж. Настоящая цель поездки — публикация гравюры памятника, о которой мечтал скульптор. Вместе с Мари поехал на родину и Пьер. В 1777 году, без празднования и огласки, в Петербурге состоялась их свадьба. Через 2 месяца после венчания Пьер покинул Россию. Мари приехала в Париж одна, много позднее, когда супруг, измучивший ее пренебрежительным отношением и неразумными тратами, уже навсегда поселился в Англии. Больше они встреч не искали. Вторая отливка «Медного всадника» завершилась в 1778 году. Между тем по Петербургу распространились слухи, что Фальконе имеет всего лишь техническое касательство к памятнику. Вспыльчивый скульптор не выдержал великосветских козней и, разгневанный, так и не дождавшись торжественной установки своего детища, покинул Северную Пальмиру. Вслед за ним, без сожаления, без прощальных слов, оставила Петербург и мадам Фальконе Калло. После «Медного всадника» мэтр занялся изданием своих теоретических трудов. Пытался в путешествиях наверстать то, что было упущено им, сыном швейцарского ремесленника, в голодной, нищей юности. Мари все время находилась рядом. Она продолжала работать, и ее новые портреты выполненные для состоятельных заказчиков, помогали обоим выходить из материальных затруднений. Она была рядом и в майский день 1783 года, когда старый скульптор упал, разбитый параличом. Впереди 8 лет в постели, без движения. Сиделкой, сестрой милосердия, стала для него Мари. Теперь все заботы о добывании средств к существованию легли на ее хрупкие плечи. Она без устали работала с помощью Машеньки, воспитанницы, привезенной ею из России. Чьей дочерью являлась эта девушка? Фальконе? Самой Мари? Или это было их общее дитя? В 1791 году старого мастера не стало. Двумя месяцами позже ушел из жизни его сын. Мадам Фальконе сложила инструменты, фартуки, собрала рисунки и эскизы. Оставив Париж, хрупкая молчаливая женщина, высокочтимая мадам Фальконе, теперь уже член и Парижской академии, навсегда поселилась в Марильоне, маленьком поместье в Лотарингии. Мадемуазель Победа, как называли ее в дружеском кругу просветители Вольтер и Дидро, она оказалась одна среди писем, рисунков и скульптур Фальконе. О чем думала Мари, чем занималась долгие 30 лет одиночества, неизвестно. А таинственная Машенька, приехавшая из России и занимавшаяся скульптурой, все ее следы, кажется, нарочно истреблены в семейном архиве. Законная же дочь Мари и Пьера Фальконе, единственная наследница архивов, вышла замуж за польского барона Янковича. В 1865 году архив Фальконе-Кало поступил по завещанию в музей Нанси. По-прежнему и российские, и иностранные туристы останавливаются у подножия медного всадника, завороженные порывом коня, летящей фигурой Петра, его дерзновенно целеустремленным ликом. А в Эрмитаже хранится скульптура, созданная мастером в Петербурге. Нежная, меланхоличная зима. Нет никаких сомнений, что это портрет Марии.